Глава 7. Лишь совсем поздней осенью Филипп Вандердекен был пробужден от своего блаженного сна наяву извещением капитана того судна, на котором он намеревался отплыть. Странно сказать, но с самого первого дня его свадьбы с Аминой Филипп ни разу не возвращался к тяжелым мыслям о предстоящей ему судьбе. Иногда являлось мимолетное напоминание о будущем, но он тотчас же отгонял его и забывал о нем. Хотя время летело быстро, и проходили дни за днями, и месяцы за месяцами, но Филипп забывал о своей клятве в объятиях своей красавицы-жены, а та избегала всякого напоминания о том, что могло омрачить хоть на мгновение ее возлюбленного супруга. В одно прекрасное октябрьское утро кто-то постучал молотком в дверь домика Филиппа Вандердекена. Так как это означало приход кого-нибудь из посторонних, Амина поспешила выйти на стук. «Я желал бы говорить с мистером Филиппом Вандердекеном», — проговорил незнакомец таинственным шепотом. Это был маленький, тощий человечек в одежде голландского матроса того времени. Черты его лица были мелкие и острые, а самое лицо мертвенно-бледно, губы бесцветны, волосы наполовину рыжие, наполовину седые. Бороды у него почти не было, и по виду трудно было определить его возраст. Это мог быть и преждевременно стареющий болезненный молодой человек, одряхлевший и опустившийся, и старик, крепкий и бодрый, но тощий до последней степени. Но самую выдающуюся особенностью этого человека, которая сразу привлекла внимание Амины, был глаз этого человека. У него был всего только один глаз. Правое веко было опущено и совершенно закрыто, а самый глаз, очевидно, вытек. Но зато левый, единственный уцелевший глаз, был до того велик, что пропорционально его лицу и самой голове его казался громадным, чрезвычайно выпуклым, светлым и водянистым, и смотреть на этот глаз было как-то особенно неприятно, тем более что глаз этот не был оттенен ресницами ни на нижнем, ни на верхнем веке. И так поразителен, так необычайен был этот глаз, что когда вы смотрели на этого человека, вы не видели ничего, кроме этого глаза. Можно было сказать, что это не человек с одним глазом, а скорее один глаз с человеком. Все его тщедушное тело представлялось как бы башней для маяка, для его громадного глаза. Между тем, если присмотреться повнимательнее, вы заметили бы, что этот человек, хотя и тщедушный и миниатюрный, был в сущности хорошо и красиво сложен, что руки его не походили на руки простых матросов ни по форме, ни по цвету кожи, что его черты, хотя и мелкие и заостренные, были правильны, и что во всей манере этого маленького человечка было что-то надменное, какое-то сознание собственного превосходства, что-то неуловимое, внушающее чувство, похожее на суеверный страх. С минуту темные глаза Амины остановились на этом страшном посетителе, причем она ощутила лихорадочную дрожь, и самое сердце ее как будто вдруг охолодело. Но, несмотря на это, она попросила его войти в дом. Филиппа появление этого человека крайне удивило, тем более что последний, как только вошел в комнату, не сказав ни слова, сел на диван подле Филиппа на то место, которое только что занимала Амина. Филиппу почему-то показалось зловещим, что этот человек занял место Амины. Все минувшее мгновенно пронеслось в его памяти, и он болезненно почувствовал, что это был призыв от блаженной счастливой жизни, полной тихой радости, к жизни новой, бурной, тревожной, полной опасности. Одно обстоятельство как-то сразу поразило Филиппа. Это когда этот человек сел подле него, то какой-то могильный холод пробежал по всему его телу. Филипп побледнел, но не произнес ни слова. С минуту длилось молчание. Одноглазый посетитель осматривал все, и напоследок его взгляд перешел с буфета на Амину, стоявшую перед ним. Наконец, он прервал молчание звуком, напоминавшим гоготание, перешедшее в вопрос. «Филипп ван дер Деккен? Хо-хо, Филипп ван дер Деккен, вы не знаете меня?» «Нет, не знаю», — ответил Филипп сердитым, недовольным тоном. Надо заметить, что голос маленького человека звучал чрезвычайно странно. Он походил на подавленный крик, звуки которого продолжали звенеть у вас в ушах еще долго после того, как он перестал говорить. «Я Шрифтен, один из рулевых Тершиллинга», — продолжал посетитель. «Я явился сюда, хе-хе», и при этом он посмотрел на Амину, «чтобы вырвать вас из объятий любви». Затем, взглянув на буфет, добавил, «и от роскоши и удобства домашнего очага, и разлучить вас вот с этим». И он несколько раз топнул ногой о пол, для чего поднялся с дивана. «Стерра-фирма! И, может быть, для того, чтобы уложить вас во влажную могилу где-нибудь на дне океана. Приятно, как вы полагаете?» Добавил он с тем же гоготанием, как и в начале своей речи, устремив на Филиппа многозначительный испытующий взгляд одинокого глаза. Первым побуждением Филиппа было схватить этого посетителя за шиворот и вышвырнуть за дверь. Но Амина, читавшая его мысли, смерила незваного гостя взглядом, полным спокойного презрения, и сказала, «Никто из нас от судьбы своей не уйдет, любезный друг». И на суше, как на море, смерть берет свои жертвы, и я знаю, что если бы смерть заглянула в глаза Филиппу ван дер Деккену, лицо его не побледнело бы так, как теперь у вас. «В самом деле?» — воскликнул Шрифтен, очевидно пораженный и раздосадованный этой спокойной решимостью столь юной и прекрасной женщины. И, переведя свой взгляд на серебряную статуэтку Мадонны на камине, он спросил, «Вы, как вижу, католик?» «Я католик», — сказал Филипп. «А какое вам дело до этого? Когда отправляется судно, вы мне еще не сказали». «Через недельку. Всего только одна неделька остается для приготовлений и сборов. Всего только 7 деньков, и затем придется расставаться со всем этим. Недолгий срок». «Более чем достаточный», — сказал Филипп, вставая с дивана. «Можете передать капитану, что я вовремя буду на месте. Пойдем, Амина, нам нельзя терять времени». «Действительно», — отозвалась Амина, — «и первым нашим делом должно быть исполнение того, чего требует от нас долг гостеприимства. Позвольте предложить вам, Мингер, подкрепиться чем-нибудь с дороги», — добавила она, обращаясь к посетителю. Не отвечая на любезное предложение молодой женщины, Шрифтен повторил, «Ровно через неделю, не забудьте!» И, повернувшись на каблуках, вышел из комнаты и вскоре совершенно скрылся из виду. Амина, обессилев, упала на диван. Слишком грубо и неожиданно прервал этот человек нить ее кратковременного счастья. Слишком жестоко и бессердечно поступил с ее любящим сердцем этот незнакомец. В словах и манере этого человека была явно преднамеренная злоба и жестокость. Причем он старался все время дать понять и почувствовать, как будто он больше знает, чем другие люди. И это смущало и пугало и Филиппа, и ее самое. Амина не плакала, но она закрыла лицо руками и размышляла, тогда как Филипп нетвердыми шагами ходил взад и вперед по комнате. Снова с невероятной ясностью и яркостью впечатления ожила перед ним почти забытая сцена. Опять ему казалось, что он входит в полутемную комнату, что начатая вышивка лежит на полу, и опять он содрогнулся, как тогда, когда увидел лежавшее на полу письмо. Оба они пробудились от чудного блаженного сна любви и счастья и с ужасом взирали на грозное будущее, встававшее перед ними точно призрак. Но нескольких минут было достаточно, чтобы Филипп успел вернуть себе свое обычное самообладание. Он сел подле Амины и заключил ее в свои объятия. Некоторое время они молчали. Оба слишком хорошо знали мысли друг друга и теперь призывали на помощь все свое мужество и старались примирить себя с мыслью, что теперь им предстоит расстаться на время, а может быть и навсегда в этой жизни. Амина заговорила первая. «Право, Филипп, этот человек был не простой смертный, как все. Разве ты не чувствовал холод смерти, когда он сидел подле тебя? Я это почувствовала, когда он вошел». Филипп, который думал о том же, не желая встревожить жену, ответил уклончиво. «Нет, Амина, это тебе показалось. Это объясняется неожиданностью его прихода и его странным поведением. Я вижу в нем просто человека, который вследствие своего необычайного уродства сделался человеконенавистником и завистником. Лишенный семейных радостей, любви и ласки любимой женщины, он невольно чувствует злобу при виде другого человека, которому судьбой дано в удел так много счастья. И потому-то он испытывал особенное злобное наслаждение сообщить нам известие, которое, как он отлично сознавал, должно было положить конец нашему блаженству». «Да, в сущности, если бы даже мое предположение было верно, что из того?» — заметила Амина. — Ничего не может ухудшить твоего положения. Теперь, когда я стала твоей женой, Филипп, я чувствую в себе меньше мужества, чем раньше, вероятно, потому что тогда я не знала, что теряю в тебе. Но не бойся, я на все готова и горжусь тем, что человек, предназначенный для такой трудной задачи, — мой муж. — Не может быть, чтобы ты ошибся, Филипп, — добавила она. «Нет, дорогая, я не ошибся ни в чем, ни в моем призвании, ни в моей решимости, ни в выборе жены», — сказал он, целуя Амину. «Такова воля неба». «Да будет воля его», — сказала Амина, вставая. «Первая минута горя прошла, и я чувствую теперь в себе достаточно силы и мужества. Твоя Амина знает и помнит свой долг. Всего только одна неделя», — прибавила она после некоторого молчания. «Я желал бы, чтобы это был всего только один день», — возразил Филипп. «Это было бы вполне достаточно. Он пришел слишком рано, этот одноглазый урод». «Нет-нет, Филипп, я ему благодарна за эту неделю. Право, это немного времени, чтобы оторваться от счастья. Я согласна, что если бы я стала докучать тебе моими слезами, жалобами и просьбами остаться, как это делают в подобных случаях другие жены, то и одного дня таких терзаний было бы достаточно. Но я снаряжу тебя в путь, как древнего рыцаря, на опасный подвиг. Я сама опояшу тебя мечом, сама дам тебе в руки щит и отпущу тебя с надеждой на отрадное возвращение. Но за эту неделю я хочу упиться твоими ласками, запечатлеть в сердце твой дорогой образ, твой милый взгляд и звук твоего голоса. Хочу запомнить и удержать в своей памяти каждое твое слово, чтобы потом, в твоем отсутствии, жить этими воспоминаниями. Нет-нет, Филипп, я благодарю Бога за эту неделю. Теперь и я благодарю его, Амина. Кроме того, ведь мы знали, что это время должно было прийти. Амина вздохнула. В этот момент разговор их был прерван вернувшимся Мингером Путцем, который до того был поражен переменой в лице Амины, что при взгляде на нее невольно воскликнул. «Боже правый, да что же здесь случилось?» «Ничего, кроме того, что мы давно ожидали», — отвечал Филипп. «Я должен уехать. Судно отправляется ровно через неделю». «А, через неделю», — повторил старик диким тоном, в котором проглядывала ясно скрытая радость, но затем он поспешил придать своему лицу выражение печали и добавил: «Это, конечно, очень печальная новость». Молодые люди ничего не ответили и вышли вместе из комнаты. «Мы не станем останавливаться на этой неделе, ушедшей на приготовление к отъезду, на борьбу молодой женщины со своим чувством и колебания Филиппа между чувством и долгом. Для обоих эта неделя длилась бесконечно долго, и хотя им казалось, что время несется слишком быстро, но оба почувствовали как бы облегчение, когда настало утро, когда им надо было расстаться. Мучительно сдерживаемые чувства неудержимо просились наружу, состояние обоих было нестерпимо напряженное, и они не в силах были долее выносить его. Ожидание разлуки было мучительнее самой разлуки. «Знаешь что, Филипп?» — сказала Амина, сидя подле него и держа его руки в своих. «Мне будет не так тяжело, когда тебя не будет. Мое сердце постоянно твердит мне, что ты вернешься. Конечно, оно может ошибаться. Может, ты и вернешься, но не живым. Я буду ждать тебя в этой самой комнате, на этом диване. Если ты не вернешься сюда живым, то обещай мне, что вернешься ко мне после смерти. Я не испугаюсь ни бури, ни распахнувшегося окна. Нет-нет, я буду звать даже твой призрак. Я встречу его, как тебя, возлюбленный мой. Дай мне тебя увидеть хоть раз, чтобы я знала, что тебя нет уже в живых, и я поспешу соединиться с тобой там, в загробной жизни. Обещай мне это, Филипп. Обещаю все, чего ты только желаешь, но, Амина, прости меня, я не могу больше оставаться здесь. Мои силы начинают мне изменять». Темные, проницательные глаза Амины были устремлены на мужа. Она не могла говорить. Черты ее лица исказились, и, не выдержав доли, она лишилась чувств. Филипп, собиравшийся запечатлеть последний прощальный поцелуй на ее устах, увидел, что она потеряла сознание. «Слава Богу!» — прошептал он. «Она теперь ничего не чувствует». И осторожно положил ее на диван, поспешно поцеловал ее бледное чело и, позвав к ней отца, находившегося в смежной комнате, схватил свою шляпу и, как помешанный, выбежал из комнаты. Он давно уже скрылся из вида, прежде чем Амина очнулась от своего обморока.